Ну, Николай, может, и летает. А я кому с такой спешкой понадобился? — спросил Захар. — Летает. Может, зря все это? Лучше о другом бы подумали по-хозяйски. Вон, пол России бурьяном взялось. Что не село, то половина с заколоченными ставнями. Чего там в небе-то забыли? Летят, летят. Зачем? — Как зачем? — растерялся Михайло. — Он, твой чертяка, герой на весь мир. А ты, дядька Захар, что никаких касательств к нему не имеешь. — А какие касательства? — угрюмо недовольно спросил Захар. — Он летает, а я с какой стороны? — Да ты ведь и есть отец родной, — еще больше изумился Михайло. — Без тебя его и не было бы. Другого бы нашли, — проворчал Захар. — Тоже мне геройство. Чего-чего, а детей делает любой дурак гораст. Небось, неправда. С какой стати Николай-то мой летает? Он по ученой части, а там все больше военные. Твой, твой Колька-то, — перебил его Михайло, возбужденный тем, что Николай Дерюгин, летавший сейчас черт знает в каких невообразимых далях, все-таки хоть не близкое, да все-таки родня ему, Михаиле. Он сейчас не понимал Захара и не мог понять, даже был откровенно раздосадован поведением старика, его каким-то невероятным недовольством и мрачностью. «Ну, зверюка!» — ахал про себя Михайло, присматриваясь к Захару, а тот сопел, горбился, жадно глубоко вдыхая табачный дым, затем опять повернулся в сторону реки и застыл. В синих вечерних сумерках середина реки ползла и шевелилась, как живая. Отдельные льдины с суханьем и треском выскакивали из общей массы торчком, рушились обратно. Лед взламывался все ближе к берегам, и Захар редко помаргивал, глядя на ожившую реку, но видел он не тронувшийся, ползущий сплошной лентой лед и даже не противоположный низкий берег, казалось, тоже шевелившийся. Была та минута, когда Захару не хотелось никого видеть рядом. Это была, разумеется, радость, но радость настолько тягучая, непонятная, что ему с трудом удавалось удерживать в себе загустевший крик. Но Захар, впрочем, не думал о своих ощущениях или чувствованиях. «Молодец, Меньшун! Молодец, Колька! Молодец, Николай Дерюгин!» Говорил, вернее, думал он, почудилось ему на какое-то мгновение, что это он сам мчится сквозь метель и бурю. Он словно сбросил с себя тяжесть лет, и опять был молод, неутомим, здоров, но в то же время от этого душевного напряжения кольнуло у самого сердца. И боль тотчас разрослась, разбухла в груди тяжелым комом. И он еще больше выпрямился, боясь шевельнуться. «Ну, конец, что ли?» — спросил он почти спокойно, с пугающей ясностью. Все было понятно и оттого не страшно. Он подождал, пока потихоньку боль отпустила, и скоро дальний берег, теперь уже почти совсем скрытый в предвечернем мгле, проступил ясно. Захар опять увидел непрерывно движущуюся ленту реки и услышал веселый звонкий грохот ледохода. «Дядька Захар, — тревожно спросил Михайло, — ты что?» — Ничего, Михайло, — отозвался он глухо. — Проскочило. — Я даже испугался, — обрадовался Михайло. — Стоишь, вроде столбом, закаменел. — Что, дядька Захар, сердце, что ли, зашлось? — Оно самое, видать, будто неладно, — признался Захар. — Ходишь, ходишь, вроде ничего, а потом их хватает окаянное. В раз тебя стиснет, хоть караул кричи. — Ну, пойдем, дядька Захар, пойдем. Хоть отдохнешь маленько с дороги, — заторопился Михайло. Чую, недолго тебе тут быть, повлекут тебя ввысь.